19. Девон. В тот день мне было не до работы. Приехать домой и погрузиться в Эмобель казалось важнее, чем помогать клиентам выбраться из неприятностей, в которые они сами же вляпались. Я знал, что происходящее между нами временно. Вряд ли такие женщины, как Мечта, становятся божественными хранительницами домашнего очага. Но, как и все смертные, я любил играть с божествами, хотя прекрасно знал, чем заканчиваются подобные истории. К тому же мне правда нужно было обеспечить ей безопасность, пока мой ребенок не появится на свет. А еще мама испытывала мое терпение, умоляя приехать в Англию и встретиться с Луизой за чашкой чая. Значит, мне нужно как можно скорее вернуться в Британию и объяснить семейству, что я не женюсь на ком-то только потому, что меня к этому принуждает мой умерший донор спермы. Я поднялся в свою квартиру, перепрыгивая через две ступеньки. Ввел код, распахнул дверь и пропел: «Милая, я дома!» А потом остановился, как вкопанный. Белль сидела за кухонным уголком все в той же нелепой безразмерной рубашке, в которой красовалась, когда я уходил на работу. Она была не одна. «Привет, Дэви!» Мечта слащаво улыбалась, но взглядом метала в меня ядовитые кинжалы. «Попался!» Напротив нее сидела Луиза, попивая зеленый чай. «Черт!» Луиза встала и, соблазнительно виляя бедрами, подошла ко мне. Прильнула всем телом и оставила долгий поцелуй на моей щеке. «Дорогой, мы скучаем. Твоя мама дала мне адрес. Она ужасно расстроена, попросила меня приехать и поговорить с тобой лично». Дерзкий ход. Даже осмелюсь сказать, безумный. Но на кону несколько миллионов долларов в виде собственности и семейных реликвий, а у мамы не было ни ликвидных активов, ни других источников дохода. А что до Луизы, то для нее я был парнем, который ускользнул, заветной, выгодной партией. «Могла бы и позвонить». Я обворожительно улыбнулся и, наклонившись, легко коснулся губами ее руки. «Я могла бы сказать то же самое», — колко заметила Луиза, похоже, нисколько не смутившись от моего холодного приема. Она была резка, но, как я заметил, не так враждебна, как Белль. «Когда подходящее время для разговора?» «Сейчас!» — встряла Белль из-за стола, потянулась за коробкой с сухим завтраком и, достав одно колечко, закинула его в рот. «Сейчас самое время рассказать мне, что за хрень происходит. Не упускайте ни малейшей детали, голубки!» А она и впрямь умеет управляться со словами. Луиза устремила на меня взгляд, приподняв бровь. «Видела бы ты, как я управляюсь кулаками!» — жизнерадостно ответила Белль. И я поперхнулся слюной. Луиза медленно моргнула со спокойным и собранным видом. «Не позволяй моей внешности тебя одурачить. Я не боюсь пачкать руки. Если бы мне пришлось ставить на одну из них, то я бы советовал Луизе бежать, потому что Эмобель Пенроуз, пожалуй, сотрет ее в порошок». Но все же Лу явно повзрослела, и я не мог не оценить ее новый усовершенствованный образ. Предвидев близящуюся перепалку, я подошел к Белль и сел рядом. Взял ее за руку и нежно поцеловал тыльную сторону ладони. Она тут же отпрянула, будто я ее укусил. Настало время отвечать за последствия, пускай их окутывал нестерпимый приторный флёр. Я повернулся к Белль. «Как ты знаешь, мой отец не так давно скончался. Когда я вернулся для оглашения завещания, выяснилось, что он оставил мне все, но только при условии, что я женюсь на Луизе. Я сразу же отказался от этой затеи. Приношу свои извинения за то, что держал тебя в неведении. Я сделал это лишь потому, что тебе и так хватало проблем. Этот вопрос, поправил я, насколько мне известно, закрыт». «Сколько он тебе оставил?» — спросила Белль деловито. «30 миллионов фунтов в виде недвижимости и семейных реликвий», — вмешалась сидящая рядом с нами Лу. «Однако замок Уайтхолл-Корт бесценен. И тем самым я подразумеваю, что следующее в очереди его наследования — Англия. Замок превратят в музей. Он значим для истории Британии». «Да это ж хреново туча денег». Белль сунула еще одно колечко между роскошных губ, задумчиво кивая. Я заметил, что ни в выражении ее лица, ни в позе не отразилось никаких эмоций. Луиза повернулась ко мне. «А сейчас я точно не скажу, что она охотница за деньгами», — напела она с безупречным американским акцентом, процитировав песню Канье Уэста. Примечание. Строчки из песни Канье Уэста «Gold Digger» в переводе «Охотница за деньгами». Конец примечания. «Но не связываюсь с теми, кто на мели», — Белли рассмеялась. «В точку». Этот разговор — пустая трата времени. Я потер лоб. Однако внутренне я стал сомневаться в собственном утверждении. Что мешало мне жениться на Луизе? Она красива, воспитана, начитана и учтива. Умна и до сих пор увлечена мной. Я стану еще богаче, решу все семейные проблемы и буду состоять в браке на своих условиях. Самое главное, я смогу жениться, чего до сих пор себе не позволял. А не должен таким быть. Луиза теребила чайный пакетик, выглядывающий из ее чашки. Нужно многое обсудить, а время поджимает. Я не понимаю. «Мы уже сошлись на том, что не состоим в официальных отношениях», — Белль наморщила нос. «Что мешает тебе жениться на этой назойливой, пафосной, стильной даме?» — она указала на Луизу, будто на статую. «Без обид». «На тебя нечего и обижаться», — фыркнула Луиза. «Все выигрыши», — добавила Белль. «Не все», — подумал я. «Точно не я». Белль одарила меня улыбкой, какую я еще никогда не видел на ее лице. Она казалась мне уязвленной, почти неприятной. Белль встала и с головы до ног окинула Луизу таким взглядом, под которым большинство людей умерло бы от обморожения. «Думаю, вам двоим нужно многое уладить. И сказать честно, если бы я хотела посмотреть, как кучка британцев мнется вокруг вопроса секса и отношений, то посмотрела бы половое воспитание, тогда хоть было бы над чем посмеяться». С этими словами она взяла со стола коробку с завтраком, ушла в свою комнату и захлопнула дверь. Луиза обратилась ко мне. «Дорогой, этой женщине недостает воспитания. Как ты мог счесть ее привлекательной? Сколько ей? 24? 25? Ее еще даже женщиной не назовешь. Она самая возмутительная, приводящая в ярость и раздражающая женщина, какую я только встречал, но все же женщина», — ответил я. Достал жестянку сигаретами, но потом передумал и положил ее на столик. С тех пор, как мечта здесь поселилась, я не мог курить в доме. Нужно думать о ней и ребенке. Луиза встала и, неспешно подойдя ко мне, обняла за плечи. Было приятно оказаться в объятиях женщины, которая не испытывала постоянного желания врезать мне по яйцам за то, что дышу рядом с ней. «Лу», — тихо обратился я, проведя рукой по ее спине, — «я оценю твою последнюю отчаянную попытку, но ничего не выйдет». «Почему?» — спросила она, и ее темные глубокие глаза заметались. «Ты всегда был хитрым и умным человеком, практичным и прагматичным. Почему бы не жениться ради богатства и титулов? Даже твоя подружка считает, что не стоит упускать такой шанс». Я взял ее за руки и осторожно их опустил. «Мне бы очень хотелось дать тебе то, что ты хочешь». «Почему же ты не можешь?» Ее голос дрогнул. «Из-за Эдвина», — прямо ответил я. — «Никогда не позволю ему победить». — «Он не узнает», — глаза Луизы наполнились слезами, — «и больше не сможет причинить тебе боль». «Послушай, я знаю, что ты не хочешь играть ему на руку, но его больше нет, и он этого не увидит. Он умер, зная, что ты ему не подчинился». Я печально улыбнулся. «Ты слишком хорошо меня знаешь». «Это правда. Даже спустя столько лет. Луиза знала, что меня мотивировало. Из чего возведены окружавшие меня стены?» Она опустила взгляд и сделала глубокий вдох. «Сесилия под наблюдением из-за риска самоубийства». «Нет, неправда», — я запрокинул голову. Лу кивнула. «Разве можно ее винить? Ее жизнь почти кончена. Она не хочет оставаться с Дрю, но ты не оставил ей выбора, когда сказал, что не женишься на мне. Они с Урсулой собирались уговорить тебя продать жилой комплекс в Баттерси и жить на вырученные деньги, после того, как Эдвин промотал все их сбережения и портфель инвестиций. Новость сразила меня ровно туда, куда и должна была, в самое сердце. Твоя мать в глубокой депрессии. Огромные счета некому оплачивать. Я знаю, что ты не сможешь о них заботиться, Девон. Сам ты прекрасно справляешься, но тебе нужно обеспечивать собственную жизнь. Связав себя узами брака, можно решить все эти проблемы. Я готова закрыть глаза на допущенную тобой ошибку с этой... Белль. Она содрогнулась, когда произнесла ее имя. Женись на мне. Так ты всех осчастливишь. Кстати говоря, твою стриптизершу тоже. Я только что провела с ней несколько часов. Ей нет до тебя никакого дела, Дэви. Все это время она безумолку рассказывала мне о том, как ей не терпится отсюда выбраться, начать снова ходить на свидания. Мечта соскучилась по свиданиям? Все мои чувства захлестнула волна раскаленного гнева. Белль здесь, в моей квартире, только по одной причине — из-за нависшей над ней смертельной угрозы и ее сексуальных потребностей, которые она хотела удовлетворить с моей помощью. Она эгоистичная, бесчувственная женщина и первой готова это признать. А я полный идиот, который отказывается даже допустить мысль о браке с Луизой только потому, что это обрадовало бы моего отца, хотя теперь от него остался только мешок с костями. Я подумаю. Я потер подбородок. Луиза отступила на шаг. Я кинул взглядом ее тело. Она и правда была восхитительным созданием. Не такой экстравагантной и волнующей, как Белль, но все равно довольно привлекательной. Было приятно вспомнить, что Луиза никогда не поставила бы себя в такое положение, когда ей стали бы слать письма с угрозами. Никогда не отказалась бы обратиться в полицию, как не стала бы носить с собой пистолет или есть глазированные хлопья на завтрак, обед и ужин. «Можно я пока останусь здесь?» «Я позволила себе осмотреться и заметила, что у тебя есть пара гостевых комнат», — тихо сказала Лу. Мысль о том, чтобы жить под одной крышей и с Амабель, и с Луизой, казалось мне примерно такой же привлекательной, как кастрация незрячим человеком. Все запросто может обернуться двойным убийством. Честно говоря, я не хотел, чтобы мать моего ребенка рожала в тюрьме. «Сними номер в отеле». Я шагнул к ней и провел большим пальцем по ее щеке. «Я оплачу». «Нет, спасибо. У меня есть деньги». Она вежливо улыбнулась, но по выражению ее лица я понял, что она обижена. «Поужинаем завтра? Покажешь мне Бостон?» «Конечно», — я тяжело вздохнул. «Дай только сверюсь с расписанием». Она тотчас прильнула ко мне с улыбкой, а ее глаза засияли так же пылко, как и в наши детские годы. «Луиза. Она никогда не изменит». Никогда не выразит ни намека на неблагонадежность. Ее будет очень легко вести за собой. Я остановлюсь неподалеку. Луиза обхватила мое запястье и прижалась щекой к ладони, как избалованный котенок. Будем на связи. Боже, Дэви, я так рада, что мы поговорили. Твоя мама будет на седьмом небе от счастья. Видимо, Белль тоже. Я проводил Луизу и поцеловал ее в щеку на прощание. Возможно, пора закрыть одну дверь и открыть другую. Белль. Она ушла. Но сперва он погладил ее пальцем по щеке. Сперва он посмотрел на нее с той же отрешенностью и изумлением, с каким смотрел на меня. Я следила за ними в щель при открытой двери гостевой комнаты. Весь день я рассказывала Луизе о том, как мне безразличен Девон и как мне не терпится вернуться к нормальной жизни, а все, чтобы сохранить лицо. Но все это неправда. Признай, ты испытываешь чувства к отцу своего ребенка и не понимаешь, во что ввязалась. Я обхватила живот руками и бросилась на кровать, которая пахла им. Предательство есть предательство. Все это напоминало мне о моем прошлом. Возродило то же чувство беспомощности, которое испытываешь, отдав свое сердце в руки мужчины и наблюдаешь, как он разбивает его вдребезги. Я свернулась калачиком на огромной застеленной кровати и закипела от злости. Мне нужно уехать отсюда. Вернуться в свою квартиру. Слава богу, я не прекращала платить за аренду. Я хотела подождать несколько недель, просто чтобы выяснить, поладим ли мы с Девоном. Как оказалось, поладили. Нам мешало только одно — его невеста. А может, Луиза даже не его невеста. Но она была права в том, что сказала мне, когда Девон еще не вернулся домой. Девон всегда поступает правильно. И сейчас правильный поступок — жениться на мне. «Признай поражение, Эмма Белль. Для тебя игра проиграна. У него нет выбора». Позади раздался тихий стук в дверь. Я не шелохнулась и не издала ни звука. «Можно?» — хрипло спросил Девон с той стороны двери. Его голос звучал отнюдь не виновато. Скорее казалось, что он нарывается на ссору. «Что ж, ему сегодня повезло». «Это твоя квартира». Девон сказал ей, что я стриптизерша. Иначе она бы меня так не назвала. Наверное, хвастался, что я владелица бурлеск-клуба. Многие мужчины считали мой род занятий низменным и привлекательным. Но привлекательным не в плане «однажды я на ней женюсь», а скорее «глянь, какую чокнутую я трахаю». Я почувствовала, как матрас позади меня прогнулся. Его внушительная фигура расположилась на кровати, и я ничего не могла с этим поделать. «Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что мы с Луизой не вместе и не помолвлены. Я бы никогда не переспал с тобой, если бы был с другой». Я издала смешок, отказываясь поворачиваться к нему лицом. «Брось, ты сам признался, что спал с другими после того, как я забеременела». «Спать с другими и иметь постоянного партнера не одно и то же». «Ну тогда иди и скажи другим своим подружкам, что наконец-то нашел свою единственную». «У меня нет других подружек», — раздраженно сказал он, будто из нас двоих именно я вела себя неразумно. «Разве? В тот день, когда тебе прокололи шины, я перестал отвечать на звонки других женщин. За кого ты меня принимаешь?» «Ох, поверь, ты не захочешь, чтобы я отвечала на этот вопрос». В комнате воцарилась тишина. Я слышала щебетание птиц и гудки машин за окном. В самый разгар дня все привычные звуки кажутся очень угнетающими, когда весь твой мир рушится. «Давай, женись на ней, Девон». В конце концов, это станет прекрасным доказательством тому, что он точно такой же, как и все остальные мужчины в моей жизни. «Неверный и ненадежный». «Ты этого хочешь?» — произнес он как вопрос. «Причем с большим подвохом. Он что, хотел моего благословения, чтобы оставаться хорошего о себе мнения?» «Этот мужчина меня погубит. Но я уже давно усвоила, что у разрушения есть и обратная сторона. Оно закладывает основу для восстановления». «Да». — неожиданно ответила я. — Ничто не осчастливит меня сильнее, чем возможность видеть, как ты женишься на другой. Может, тогда ты, наконец, перестанешь за мной бегать. Начинает веять отчаянием, знаешь ли. Особенно от мужчины твоего-то возраста. «Ты не так молода, как думаешь», — с сожалением сказал он. «А ты обдумываешь такой вариант?» — осуждающе ответила я. Черт, я сама не понимала, о чем вообще думала, что говорила, зачем я его подталкивала. «Да», — тихо сказал он. Все внутри меня разбилось на 1000 осколков. Вот что бывает, когда открываешься, пусть даже самую малость. Что ж, я улыбнулась, надеясь, что Девон не видит слез, которые потекли по лицу. Не позволяй мне стоять у тебя на пути. Я почувствовала, как приподнялся край кровати, когда он встал и пошел к двери. Я тебя понял, мечта. Следующие несколько недель я была раздражительной и агрессивной. Вымещала свою злость всюду, где только могла. Громко стучала по клавиатуре, пока работала с электронными таблицами у себя в кабинете. Кричала на Росса по тупейшим причинам, когда он осмеливался заговорить со мной о чем-то, кроме работы. Когда мама приехала в гости из пригорода и привезла детскую одежду желтого цвета, я разоралась, что покупать вещи до рождения ребенка — плохая примета. А еще я почти уверена, что всюду бегала трусцой, а не ходила пешком, из-за адреналина, несшегося по венам. С того дня я больше ни разу не видела Луизу, но могла только догадываться, что Девон продолжал с ней видеться. Он больше не приходил домой ровно в 6, как раньше. Честно говоря, я вообще почти не виделась с ним. Если мы все же встречались, что обычно случалось рано утром, когда я, проснувшись, шла перекусить, а Девон возвращался с занятий фехтованием, то он лишь коротко кивал мне, но не задерживался, чтобы выслушать ежедневные словесные оскорбления, которыми я щедро его осыпала. Сильнее всего я ощущала острое, страшное чувство потери. Я сожалела о каждом случае, когда ужасно с ним обращалась, понимая, что сама во всем виновата. Я была невыносима с самого первого дня. А теперь, когда захотела стать для него сносной, стало слишком поздно. Я не сомневалась, что Луиза до сих пор околачивалась в Бостоне с единственной целью — прибрать его к рукам. Девон уходил из дома в любое время дня и ночи, вероятно, знакомясь с ней поближе, восстанавливая былую связь и планируя их новую совместную жизнь. Однажды утром, когда мы оба оказались на кухне, я не сдержалась. Пока он готовил себе протеиновый коктейль, а я наливала в стакан матчу, я повернулась к нему и спросила: «Как там поживает Луиза?» «Вполне неплохо», — холодно ответил он. В этот момент я по обыкновению вставила бы колкость или какое-то оскорбление, но была так измотана, так подавлена и так зла на саму себя, что только спросила: «Так вы...» Девон приподнял бровь, ожидая окончания вопроса. Времена, когда он шел мне навстречу, уже давно прошли. «Вы вместе?» — выпалила я. «Не уверен. Спроси снова через пару недель». Меня затошнило, хотя утренняя тошнота уже давно прекратилась. «Девон, я сожалею. Сожалею о том, как обращалась с ним. Сожалею, что не обратилась в полицию, хотя сама понимала, что это разумное решение. Сожалею, что я настолько пропащая, что не могу сохранить что-то хорошее, когда оно мне достается». «С чего бы, дорогая? Мы оба сошлись на том, что трахаться с одним и тем же человеком дольше 5 месяцев невообразимо скучно». Он протянул руку и с язвительной улыбкой погладил меня по лицу. «Время вышло». Вечер, изменивший наше новое положение дел, настал в одну непримечательную пятницу. Я собиралась уезжать из Мадам Хаус и возвращаться в квартиру Девона. До того, как Луиза прилетела в Бостон, я старалась сократить рабочие часы в клубе. Но в этот раз задержалась допоздна, зная, что Девана, скорее всего, не будет дома. Я вполне привыкла проводить как можно больше времени с Си и всегда брать с собой Перси, Эш и Сейлор, когда выбиралась в город, поэтому слегка ослабила бдительность. Когда я заперла служебный офис, на часах было уже почти 11 вечера. Я шагала по переулку к своей машине, прижав к груди сумку, в которой лежал пистолет. Хотя по понятным причинам он оставался незаряженным, я с ним все равно чувствовала себя в большей безопасности. Когда я разблокировала машину брелоком, ее фары мигнули. Я отступила на несколько шагов назад и встала между мусорными баками, жалея, что велела Саймону уйти сегодня пораньше. Почувствовала, как сзади на меня навалилось что-то невероятно тяжелое. Оступившись, шагнула вперед, нащупывая в сумке пистолет, но нападавший оказался быстрее. Он схватил меня за руку и в темноте прижал спиной к машине. Я судорожно втянула воздух. «Отпусти!» — прорычала я, сойдясь лицом к лицу с мужчиной в черной маске. «Точно не Фрэнк, потому что этот выше и стройнее моего бывшего сотрудника. Но, возможно, это человек из парка Коммон, тот, от которого уже несколько месяцев ничего не слышно». «Это вряд ли, милая. У нас с тобой состоится долгий и продуктивный разговор о том, что ты должна уехать из этого города». «Уехать из города? А что случилось с угрозами убийством? Меня что, помиловали до одного только изгнания?» Незнакомец протянул облаченные в перчатки руки, пытаясь прижать меня к ближайшей стене. Я воспользовалась возможностью и врезала ему между ног. Мое колено пришлось точно по яйцам. Он согнулся пополам. Я ударила его в грудь, и он упал на землю. Наклонившись, я сорвала с него маску. Это и правда оказался человек из парка Коммон. Что за черт? «Тебя послал Фрэнк?» Я вонзила шпильку туфли ему в горло, грозя проткнуть его при малейшем неверном движении. «Что еще за Фрэнк, черт подери?» Он ошарашенно уставился на меня. «Интрига нарастает. Скольких же людей я разозлила в этом году? Становится уже просто смешно». «Кто ты?» «Ты должна уехать из Бостона». «Скажи, кто тебя послал?» Я сильнее впилась шпилькой ему в горло. «У тебя отошли воды», — сказал он. «Что? Как он узнал, что я беременна? Мой живот еще не виден». Я опустила взгляд, и он этим воспользовался. Повернулся, перекатился по земле и с легкостью вскочил на ноги. Я бросилась в укрытие, открыла пассажирскую дверь своей машины, а затем захлопнула ее за собой и, лихорадочно дыша, заблокировала все двери. Он силой заколотил ладонями по стеклу в попытке снова до меня добраться. «Сука! Кто ты?» Я завела двигатель трясущимися пальцами. «Что тебе нужно?» «Уезжай из Бостона!» Он пнул мою машину. «Уезжай и не возвращайся!» Я вдавила педаль газа в пол, сбив один из мусорных баков, пока выезжала на Мейн-стрит. Я помчалась мимо Мадам Хаус, Чайнатауна и суматохи в центральной части Бостона в сторону Бэк-Бэй. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Я подумала позвонить Перс, Сейлор или Эшлинг, но не хотела потом подвергнуться допросу с пристрастием. Единственный человек, с которым мне в самом деле хотелось поговорить, — это Девон, но я лишилась такой возможности в тот вечер, когда сказала ему жениться на Луизе. «Вероятно, если он дома, мы все же сможем поговорить». Я смогу рассказать ему о случившемся, и мы все обсудим. А может, ты поступишь правильно и сама со всем разберешься? Так я и оказалась возле полицейского участка. Знала, что именно этого хотел бы Девон. И я, наконец-то, признала, что мне нужно научиться заботиться о себе, прежде чем рожать ребенка. Несколько минут я просидела в водительском кресле, пытаясь выровнять дыхание и дать телу возможность перестать обливаться потом. Такое частое сердцебиение точно не пойдет на пользу малышке Уайтхолл. «Все хорошо. С нами все хорошо». Я погладила себя по животу, надеясь, что она мне поверила. Выйдя из машины, я зашла в полицейский участок и встала перед дежурным, который, клянусь, рисовал каракули в лежащем перед ним журнале и, зевнув, продемонстрировал мне жвачку во рту. «Я хочу подать жалобу». Или это называется заявление. Я еще никогда их не подавала. Полицейские участки были знакомы мне только по фильмам и сериалам. «По какому поводу?» Он лопнул жвачку прямо перед моим лицом. «Мило. Профессионально. Из-за преследователей». «Нескольких?» Он приподнял бровь. «К сожалению». «Присаживайтесь. Сейчас к вам кто-нибудь подойдет». Но никто не подошел. Более того, я прождала полчаса, прежде чем сотрудница полиции пришла принять мою жалобу. Казалось, ее искренне заинтересовал мой рассказ о мужчине в клубе, парке Коммон, о Фрэнке и о том, что случилось сегодня. «Позвоните, если у вас появится новая информация». Она вручила мне свою визитку, после чего тоже зевнула и попрощалась. «Ну ладно, считайте, что я разочарована». «И это все?» — спросила я, хлопая глазами. Она пожала плечами. «А вы ожидали фейерверков и телохранителей?» «Я ожидала от вас компетентности. Но, сказав это вслух, я только подкину себе проблем с законом, а Деван и так уже считал, что я не способна даже пожарить себе омлет, не спалив при этом его квартиру». Всю обратную дорогу мне пришлось уговаривать себя не возвращаться в участок и не высказывать офицеру все, что я о ней думаю. Я оставила машину на подземной парковке дома Девана. За ним числилось два парковочных места, но он не использовал ни одно из них. Предпочитал пользоваться уличной парковкой даже в сильный холод. Поднявшись на лифте, я вышла на его этаже и прошла в прихожую лофта, как вдруг услышала доносящийся из-за двери звон столовых приборов. Глянула на часы. Почти час ночи. Братан явно не придерживался правила не есть после шести. Сердце тут же подскочило в груди, на сей раз в надежде. «Это хорошо. Он дома. Вчера в это же время его не было. Наверное, проводил время в пустошах или с Луизой, или делал и то, и другое. Я ввела код от двери и открыла ее, чувствуя, как запорхали бабочки в груди. На этот раз я намерена честно постараться не вести себя как бешеная сволочь. Неважно, что происходит между Деваном и Луизой, все равно он отец моего ребенка, и нам нужно ладить. Я застала Девана за обеденным столом. Он сидел напротив Луизы и улыбался ей, а она хохотала, как дьяволица, прижав к щеке прохладный бокал. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет!» Первые несколько мгновений я неподвижно стояла возле двери и наблюдала за ними. Грудь сковала невыносимая боль. С виду они были близки. Искренне, как пара. Они подходили друг к другу. Как ни крути, мы с Деваном сомнительная пара. Принц и проститутка. «О, смотри, твоя подружка!» — воскликнула Луиза с притворным участием, будто за минувшие две недели прониклась ко мне симпатией. Деван даже не повернулся на меня посмотреть. Его взгляд так и остался прикован к еде. «Доброй ночи, Эммабель». «Эммабель, не мечта». «Спасибо, Дев. Я в курсе, что уже ночь. Вполне могу посмотреть в чертово окно». «Прелестно», — пробормотала Луиза. «Как самочувствие, Эммабель?» «Стоит возвращаться домой пораньше. Дать ребенку немного отдохнуть». «Я и не знала, что ты врач», — радостно воскликнула я. «О, я не врач. Луиза улыбнулась. Я ответила ей улыбкой, которая так и вопрошала: «Что ж ты тогда не заткнешься?» «Просто стараюсь быть полезной». Она прижалась плечом к плечу Девона. Я заметила, что он не оттолкнул ее и не выразил ни малейшего стеснения. «Господи, вот же ужас! Я ведь умру от ревности, правда? Стану первым в мире человеком, умершим от чувств». «У нас остался стейк и немного спаржи. Я тебе отложила тарелку. Она в холодильнике», — заметила Луиза. «Ух ты!» Она весьма убедительно играла роль понимающей трофейной жены. Не только приготовила ему еду, но еще и умудрилась в несколько простых шагов выставить меня подружкой на стороне. Потрясающе. Не отвлекайтесь из-за меня от обсуждения самого белого брака в истории, дополненного внебрачными детьми и неизбежными изменами, — прощебетала я и пошла в гостевую комнату. Приятного вечера. Примечание. Белый брак — это брак с сознательным взаимным отказом супругов от интима. Конец примечания. Бросившись на кровать, я достала визитку, которую мне дала офицер, и со злостью на нее уставилась. Полиция мне не поможет. Моя история походила на какую-то чушь. Я порвала визитку на кусочки. Буду сама себе защитницей.